Армстед. Я налил ему еще виски. Ужин был почти готов, а он к тому времени уже купил у кого-то упряжку в кредит. Выбирал, привередничал. Эта упряжка ему не нравится, а у этого и курятник купить побоится. «Может, тебе у Снопса попробовать?» — сказал я. «У него 3-4 упряжки. Может, какая приглянется?» Он зашлепал ртом и смотрит на меня так, словно во всем округе у меня одного есть упряжка мулов, и я не желаю их продать. А я и так уже знал, что со двора моего они съедут не иначе, как на моих мулах. Не знал только, что они будут делать с мулами, если купят. Литл Джон сказал мне, что в низине у Хейли дамба на 2 мили смыта, и в Джефферсон можно попасть только кружным путем через Мотсон. Но это уже было дело Анса. «С ним тяжело торговаться», — говорит он и шлепает ртом. Но после ужина, когда я налил ему еще, он маленько повеселел. Собрался идти в сарай при ней посидеть. Может быть, думал, что если будет сидеть там, готовый к дороге, придет Дед Мороз и приведет ему пару мулов. «Но я, пожалуй, смогу его уломать», — говорит он. «Человек человеку всегда поможет в беде, если в нем хоть капли есть христианской крови». «Конечно. Моих можешь пока взять. Я-то знал, сильно ли сам он верит в эту причину». «Благодарствую», — сказал он. «Она захочет ехать на своих». Да и он знал, сильно ли я в эту причину верю. После ужина Джул верхом поехал в Балку за Пибоди. Я слышал, что он должен быть сегодня там, у Варнера. Вернулся Джул ночью. Оказалось, Пибоди уехал куда-то за Инвернес, но с Джулом прибыл дядя Билли и привез свою сумку лошадиных лекарств. Если не мудрить, он говорит, человек не сильно отличается от лошади и мула, разве что разума у лошади чуть побольше. «Где теперь тебя угораздило, парень?» — спрашивает дядя Билли и глядит на Кеша. «Давайте мне матрас, стул и стакан виски». Заставил Кеша выпить виски и выгнал из комнаты Анса. «Спасибо еще, что эту же ногу сломал, когда с церкви падал», — грустно говорит Анс. Шлепает ртом и моргает. «И то, слава богу». Сложенный матрас положил Кешу на ноги, на матрас поставили стул, на стул сели мы с Джулом, дочка Анса поднесла лампу, а дядя Билли откусил табаку и принялся за дело. Кеш поначалу сильно брыкался, а потом потерял сознание. Он лежал тихо, а на лице у него выступили крупные капли пота, как будто собрались было течь, но решили повременить, пока не очнется. Очнулся он, когда дядя Билли уже собрался и уехал. Он все силился что-то сказать, сестра наклонилась и вытерла ему рот. «Инструменты», — сказала она. «Я их занес», — сказал Дарл, — «они у меня». Он опять попробовал заговорить, она наклонилась к нему. «Хочет на них посмотреть», — сказала она. Дарл принес и показал. Их засунули под кровать неглубоко, чтобы он мог достать рукой и потрогать, когда ему полегчает. Наутро Анс сел на ихнего коня и поехал в Балку к Снопсу. Они с Джулом постояли на дворе, о чем-то поговорили. Потом Анс влез на коня и уехал. Думаю, Джул первый раз разрешил кому-то сесть на своего коня. И покуда Анс не вернулся, все бродил по двору, а походка у него такая, словно там распухла. И на дорогу глядел, будто совсем уже думал догнать Анса и отобрать коня. Часам к 9 стало припекать, тогда я и увидел первого грифа. Намокшая была, наверное, поэтому, так или нет, но увидел я их не с самого утра, а попозже. Слава богу, ветер дул от дома, так что утром было ничего». Но, как увидел я их с поля, так будто за милю почуял запах от одного только вида. А они там кружат и кружат. Все округи показывают, что у меня в сарае. Мальчишкин крик я услышал за полмили. В колодец, думаю, свалился или еще что. Наддал и рысью домой. Их, наверное, с десяток сидело на коньке сарая. И еще одного мальчишка спугнул с гроба и теперь гонял по двору, как индюка. Он только подлетывал и уворачивался, потом захлопал крыльями и сел на крышу сарая. Стало уже совсем жарко, и ветер то ли утих, то ли переменился, так что решил я с Джулом потолковать. А тут как раз Лула выходит из дома. «Ты должен что-то сделать, — говорит, — это безобразие». Я как раз и собирался. Это безобразие, судить его надо за такое обращение. Старается похоронить ее, как умеет. Нашел я Джула и спрашиваю, не хочет ли он взять одного мула и съездить в Балку посмотреть, что там с Ансом. Он ничего не сказал, только поглядел на меня Глаза белые, желваки на скулах белые. Потом отошел и стал звать Дарла. «Что ты собрался делать?» — спрашиваю. Он не отвечает. Вышел Дарл, Джул ему. «Пойдем». «Чего ты придумал?» — Дарл спрашивает. «Повозку выкатим», — Джул ему через плечо. «Не будь дураком, я говорю. Разве я тебе что сказал? Ты же не виноват». И Дарл за ним не торопится, а Джулу хоть кол на голове тиши. «Заткнись, черт бы тебя взял», — он говорит. «Ей ведь надо где-то лежать», — говорит Дарл. «Папа воротится, тогда и заберем». «Не будешь помогать?» — Джул говорит, и глаза белые прям светятся, а лицо дрожит, словно у него малярия. «Нет», — Дарл говорит, — «не буду. Подождем, когда папа воротится». Я стоял в дверях и смотрел, как он толкает и тянет повозку. Она стояла на скате, и раз мне показалось, что он вышибет заднюю стену сарая. Потом к обеду позвонили, я его позвал, но он не оглянулся. «Пошли обедать», — я сказал, — «мальчика позови». Но он не ответил, и я пошел обедать. Дочка Анса отправилась за мальчишкой, но вернулась без него. За обедом мы услышали его крик, он опять выгонял грифа. «Это безобразие», — сказала Лула, — «безобразие». «А что он может сделать?» — говорю. «Со Снопсом за полчаса дело не сладишь. До вечера будут сидеть в теньке торговаться». «Сделать?» — она говорит. «Сделать? Он и так уже много чего наделал». «Наделал, верно. В том беда, что когда он кончит, наши дела начнутся. Никакой упряжки он ни у кого не купит, тем паче у Снопса. Надо оставить заклад, а что у него годится для заклада, он еще сам не знает. Так что вернулся я на поле, поглядел на своих мулов и вроде как распрощался с ними на время. А вечером, когда пришел, солнце-то весь день сарай грело, не сказать, что пожалел об этом. Все они сидели на веранде, и только я туда взошел, он едет. Вид какой-то чудной и побитый, хуже, чем всегда, и вроде гордый. Словно сделал что-то из ряда вон и не знает, как остальные отнесутся. «Есть у меня мулы», — говорит. «У Снопса купил мулов?» — спрашиваю. «Что ж тут, кроме Снопса и купить не у кого». «Ну почему?» — говорю. Он смотрит на Джула таким же чудным взглядом, а Джул спустился с веранды и пошел к коню. «Посмотреть, что Анс с ним сделал, я думаю». «Джул», — говорит Анс. Джул оглянулся. «Поди сюда». Джул вернулся на несколько шагов и встал. «Чего тебе?» «Так ты у Снопса мулов взял, я говорю. Верно, к вечеру их пришлет. Раз вам ехать через Мотсон, завтра пораньше захотите отправиться». Тут он перестал так смотреть. Вид опять сделался затурканный, как всегда, и ртом опять зашлепал. «Делаю, что могу», — он говорит. «Никому на всем белом свете не досталось столько издевательств и трудностей, сколько мне». «Снопса, объехавший человек, должен веселее глядеть», — я говорю. «Что ты дал ему, Анс?» Он в сторону смотрит. «Я ему дал в залог культиватор и сеялку. Да за них и $40 не выложит. Далеко ли ты уедешь на $40?» Теперь все смотрели на него тихо и внимательно. Джул никак не мог дойти до коня. Остановился и ждал на полдороге. «Еще кое-что дал», — сказал Анс. Он снова начал шлепать ртом и стоял так, словно ждал, что кто-то его сейчас ударит, а сам заранее решил не отвечать. «Что еще?» — Дарл спросил. «Черт с ним, я говорю. Возьми моих мулов, потом приведешь, я как-нибудь обойдусь». «Так вот чего ты рылся ночью у Кеша в одежке», — говорит Дарл. Говорит так, словно из газеты читает, словно ему плевать, в чем там дело. Теперь и Джул подошел, стоит и смотрит на Анса своими мраморными глазами. «На эти деньги Кеш хотел купить у Сюрота говорящую машину», — объясняет Дарл. Анс стоит и шлепает ртом, Джул на него смотрит, не моргнул ни разу. «Ну, пускай еще $8», — говорит Дарл таким голосом, как будто только слушает, а самому ему наплевать. «На мулов все равно не хватит». Анс глянул на Джула, не глянул, а глазом повел, а потом опять отвернулся. «Видит Бог, нет на свете человека», — говорит, а они все молчат, только смотрят на него, ждут, а он им в ноги смотрит и выше колен свой взгляд не поднимает, и лошадь. «Какую лошадь?» — спрашивает Джул. Анс стоит и ничего. «Черт возьми, если не можешь управиться с сыновьями, тогда гони их из дому, хоть взрослые, хоть какие. А выгнать не можешь, сам уходи, я бы ушел, ей-богу». «Ты что, коня моего хотел выменить?» — говорит Джул. Анс стоит, руки свесил. 15 лет у меня ни одного зуба во рту», — говорит. «Бог свидетель. Он знает, 15 лет я не ел по-людски. Он сотворил хлеб, чтобы человек ел и поддерживал силу, а я о семье, заботясь по крохе, по 10 центов откладывал на зубы, чтобы есть пищу, Богом человеку предназначенную. Я отдал эти деньги. Я думал, если я могу обойтись без еды, мои сыновья могут обойтись без катания. Видит Бог, думал. Джул стоит под боченись и смотрит на Анса. Потом отвернулся, он смотрит на поле, и лицо у него каменное, как будто кто-то другой говорит о чьем-то коне, а он даже не слушает. Потом он сплюнул, сказал «Черт!», повернулся, пошел к воротам, отвязал коня и повел дальше. Вскочил на ходу, так что, когда опустился в седло, они уже мчались во весь опор, словно за ними гналась полиция. Так и скрылись из виду пятнистым тайфуном. «Ладно, я говорю, возьми моих мулов». Но он не захотел. И остаться они не захотели. А мальчишка весь день гонял грифов на солнцепёке и почти уже рехнулся, как остальные. «Кеша хотя бы оставь», — я сказал. Но и этого не захотели. Постелили на гроб одеяло, положили Кеша, поставили рядом его инструменты, а потом мы впрягли моих мулов и оттащили повозку на милю по дороге. «Если отсюда будем мешать, — говорит Анс, — ты скажи нам». «Конечно, — говорю, — постоит здесь, ничего с ним не будет, а теперь пошли домой ужинать». «Благодарствую, — говорит Анс, — у нас кое-что есть в корзинке, мы обойдемся». «А откуда вы взяли?» «Из дому привезли». «Там уж все задохлось, — я говорю, — пошли хоть горячего поедим». Но они не пошли. «Обойдемся как-нибудь», — сказал Анс. Тогда я пошел домой, поел, потом отнес им корзинку и снова стал уговаривать, чтобы вернулись в дом. «Благодарствую», — он сказал, — «обойдемся как-нибудь». И я ушел, а они сидели на корточках вокруг костерка и ждали бог знает чего. Пришел домой, не все думая о том, как они там сидят и как их парень умчался на коне. Больше они его не увидят. И будь я неладен, если упрекну его. Не за то, что не хотел с конем расстаться, а за то, что развязался с таким дураком, как Анс. Так я думал тогда. Но это такая чертова порода, люди вроде Анса, что ты им почему-то начинаешь помогать, хотя знаешь, что будешь проклинать себя через минуту. И вот наутро, через час после завтрака, приезжает Юстас Грим, работник Снопса, с ним пара мулов, спрашивает Анса. «Я думал, они с Ансом не сторговались». Я сказал, «Ну да», — говорит Юстас, — «да спорили-то за лошадь только». Я говорю мистеру Снопсу, не уступил бы он свою упряжку за $50, если бы его дядя Флем оставил тех техасских лошадок у себя. И Ансу не на что было бы. «За лошадь?» — спрашиваю. «Сынок Анса удрал вечером с этой лошадью, и сейчас уж верно на полпути к Техасу, и Анс, значит...» «Я не знаю, кто ее привел», — говорит Юстас. «Я их не видел. С утра сегодня пошел кормить, вижу лошадь в сарае», — сказал мистеру Снопсу, а он велел отвезти сюда мулов. «Да, больше они его не увидят, это точно. На Рождество, может, получит от него открытку из Техаса. Если б не Джул, так я бы то же самое сделал. Я сам у него вроде должник. Ну, прям заколдовывает этот Анс человека. Ну и фрукт, черт возьми».